Глава 4. Неформальное знакомство. Немного успокоившись, Нагори заметила, что кофейня оформлена довольно стильно. Вдоль стен, окрашенных в мягкие тона, располагалась полдюжины невысоких столиков с разноцветными стульями и два огромных кошачьих дерева. Лотки, наполненные песком, стояли под скамейками недалеко от мисок с едой. Юми с истинно японской пунктуальностью разъяснила обязанности, которые Нагори предстояло выполнять ежедневно до прихода клиентов, чтобы малыши чувствовали себя комфортно. Кроме уборки лотков и кормления дважды в день, им больше ничего от тебя не нужно. Несмотря на то, что наши коты живут в кафе, они очень самостоятельны, понимаешь? Твоя главная задача — обслуживать посетителей, встречать, объяснять, как вести себя с кошками, нарисовать усы в чашке с кофе, предлагать сувениры, они лежат на витрине рядом с баром. Нагори подняла голову и посмотрела на стойку. Кружки с логотипом кафе, брелоки в виде кошек, подставки для чашек в форме кошачьих лапок и прочие бесполезные, на ее взгляд, предметы. «Поскольку ты теперь наш сотрудник, пришло время познакомить тебя с остальными». «С капучино вы уже знакомы», — сказала Юми, глядя, как кот возвращается к себе на подушку. «А сейчас я хочу представить тебя этому господину». На декоративном дереве в дальнем от улицы углу висела полочка с двумя спящими животными. Огромный котище дремал, свернувшись клубком. Вплотную к нему примостился рыжеватый котик поменьше. «Эти существа скорее похожи на ковры, чем на кошек», — подумала Нагори с неприязнью. «Белого великана зовут Чань, он наш мастер дзен. Он очень стар, видишь, у него нет одного глаза. Никто не знает его историю, но коты дерутся, чтобы понежиться рядом с ним на одной лежанке. Зато в полнолуние Чань сходит с ума», — задумчиво добавила Юми. «Что значит «сходит с ума»?» — спросила Нагори, опасливо глядя на шерстяную глыбу. «О, ничего страшного. Начинает бродить туда-сюда и мяукать, как будто что-то потерял». Нагори недоверчиво кивнула. «А рядом с мастером спит наш главный беглец. Этот рыжий клубок зовется Ликер. Он еще совсем маленький, ему 6 месяцев нет. Любит убегать и морочить голову. Если пытаешься к нему прикоснуться, бросается на утек, хоть далеко и не уходит». «Постараюсь вообще его не трогать», — пообещала себе Нагори и тут же с ужасом почувствовала, как что-то мягкое коснулось ее ноги чуть выше лодыжки. Она быстро обернулась, но ничего не увидела. «Как они здесь появились?» — спросила она, пытаясь сохранить самообладание. «Сколько их?» «Пока что кафе приютило 7 кошек. Наша задача — найти им дом. Может, хочешь взять кого-нибудь себе?» Увидев страх в глазах Нагори, Юми склонилась над деревянным ящиком с отверстием сверху. «Там сидит Смоки. К человеку она не лезет. К тому же у нее есть удивительная способность исчезать, потому ее так и назвали. А еще у нашей невидимой принцессы чудесные зеленые глаза. И, кстати, она не только прячется, но и внезапно появляется, как призрак, потом снова исчезает. Она неуловима, и до сих пор никому не удавалось к ней прикоснуться». Нагори осторожно заглянула в отверстие, но разглядела только 2 зеленоватых огонька, светящихся в темноте. «Она черная?» — спросила она, пытаясь взять себя в руки. «Еще какая! Смоки — маленькая черная пантера, которая всегда на чеку. А знаешь, вы с ней немного похожи. Держу пари, за тобой тоже не угнаться». «Не совсем», — растерянно пробормотала Нагори. «На самом деле я терпеть не могу бегать». «Да, зато у тебя красивые зеленые глаза, а своими черными волосами ты похожа на японку. Возможно, у вас со Смоки больше сходства, чем ты думаешь». Ответ Нагори издала только глупый смешок. В середине зала Юми указала на полосатого кота, который лениво потягивался на подушке посреди пола. Он будто дрейфовал на одиноком плоту по деревянному морю. Как раз в этот момент откуда-то появилась Смоки. Черным Феррари промчалась между ног Нагори и головокружительным прыжком взлетела на дерево рядом с окном. Юми засмеялась, да так нежно и заразительно, что Нагори засмеялась в ответ, ее напряжение улетучилось. «Постепенно ты поймешь, какие это свободные существа». Японка распустила пучок, и черная грива волос хлынула на плечи, закрывая уши. «Ты хочешь сказать, им действительно безразлично мое присутствие?» «Да? Ты их мало волнуешь, может быть, спокойно», — — сказала хозяйка, поглаживая полосатого кота, который как будто улыбался, хотя глаза не открывал. «Им все равно, что ты о них думаешь. Если кошка чего-то от тебя хочет, она даст понять. Если не хватает еды или еще чего-нибудь, ты сразу об этом узнаешь». И, потрепав полосатого кота по спинке, добавила: «Это Шерхан. На нескольких индийских языках это имя означает «господин тигр», а главное его хобби — собаки». «Он любит собак?» — удивленно спросила Нагоре. «Ему нравится их дразнить. Он провокатор. Как только видит рядом с кафе собаку, бросается на окно и до смерти ее пугает». Кот с мордочкой енота, розовым носом и голубыми, как летнее небо, глазами, внимательно слушал их разговор со своего пуфика. Нагоре молилась, чтобы этот капучино больше не пытался запрыгнуть к ней на колени. Казалось, он что-то замышляет, и точно. Капучино неожиданно спихнул Шерхана с подушки, с чем полосатый кот покорно смирился. «А еще одна особенность этого избалованного ребенка», — объяснил Юми, — «вечно норовит занять чужое место». Но мы молча наблюдали, как енотовидный кот преспокойно умывается на завоеванном месте. «Потерпи еще немного, знакомство подходит к концу. Этот шар с длинной шерстью — Блю, наша сварливая старушка», — продолжала Юми, указав на свернувшуюся клубочком в углу кошку с недовольной мордой. «На ней желтый ошейник, а это значит, что она может напасть. Блю — такая королева, которая изо всех сил пытается заслужить уважение подданных, ненавидит других кошек, но и людей тоже недолюбливает. Тебе придется следить за тем, чтобы клиенты держались от нее подальше, иначе у нас возникнут проблемы». Нагоре мягко кивнула и сделала мысленную пометку не приближаться к кошке с желтым ошейником, хоть и зовут ее Блю. И последний из нашей компании, черно-белый парень почти без усов по имени Фигаро, представил Юми котика, который расхаживал по одной из скамеек. Японка подхватила его на руки и принялась укачивать. Фигаро спокоен, как плюшевый мишка, у него огромное терпение. Он потерял свою предыдущую хозяйку, пожилую женщину. Ее внук принес его к нам. Больше всего Фигаро любит ласку и классическую музыку. Когда я ставлю Баха, он замолкает и навостряет уши. Не хочет пропустить ни единой ноты. Фигаро прижался головой к подбородку японки, словно требуя ласки. Покачав кота еще немного, Юми опустила его на деревянную скамью и селась за стол рядом с Нагоре. «Ну что, справишься, как думаешь?» Нагоре вздохнула. Приняв вздох как утвердительный ответ, японка вынула из кармана платья связку ключей и с улыбкой протянула их новой сотруднице. «Я не буду дежурить в кафе постоянно, так что приходи каждый день в 2, хотя Неко-кафе открыто с 4. У тебя будет 2 часа, чтобы привести все в порядок, дать кошкам еду, налить свежую воду и почистить лотки. Лотками нужно заниматься в первую очередь. Потом можешь поставить выпечку в духовку и проверить по списку, не надо ли что-нибудь докупить». «Думаю, я справлюсь», — ответила Нагоре. «Ну и отлично, и не переживай за своей аэрофобии. Большинство кошек будут вести себя так, словно тебя не существует. Вспомнят о тебе лишь, когда им что-нибудь понадобится. Не рассчитывай на их привязанность, капучино — исключение». Нагоре снова с неудовольствием посмотрела на кота с кофейной шкуркой и голубыми глазами. Интуиция подсказывала, что не стоит доверять исключениям, особенно если они имеют облик кота с мордой енота. «Кошки мне преподали важный урок», — сказал Юми в заключение своей небольшой неформальной презентации. «Прими себя такой, какая ты есть, и тебе не понадобится одобрение окружающих».